Глава 8. Сектор 313 Альфа. Стенание Сизифа. Горная гряда. Оберон. 13 августа 3049 года. Второй докладывает вожаку гончих. Связь хорошая. Филн увеличил картинку на экране компьютера своего волкодава. Кенни Риан вообразил, что может тягаться с нами. Пора кончать с этой ерундой. Лейтенант Джексон Танк ответил мгновенно. Продублируй второй. Получил подтверждение. Ответ утвердительный, вожак. Проклятие, Джек, я же знаю, что груды железа в этой горе зло подшучивают над нашими датчиками. У меня появилась визуальная картинка около 1000 магнета. По шумовому фону я определил саранчу и грифона. Их золотистые внешние контуры красной эмблемы выделяются на фоне гор. Хочешь, я подсчитаю поры на рожах водил? Танк отреагировал мирно. Второй ответ отрицательный. Хорошо поработал. Я засек твою позицию. Пошарь-ка вверху в нашем направлении. Филин бросил взгляд на экран вспомогательного монитора, на который компьютер вывел диаграмму звездной системы в радиусе 10 тысяч километров от позиции Филина. Почти на самом верху экрана он заметил бледно-зеленый символ прыгуна, а это значило, что астероиды, находившиеся между стенаниями Сизифа и кораблем, мешали установить связь с уланами Танга на 4 боевых роботах. Впрочем, бледно-красный символ, обозначавший последнюю позицию капитана Вилсона и двух других уланов, тоже указывал на отсутствие связи. «Вожак гончих, мне что, торчать здесь, пока не восстановим связь с базой, или двигаться вперед? Я прошел еще 500 метров». Филин бросил полученную информацию в базу данных, чтобы компьютер передал их дальше, черному Джеку Танга. «Второй, подожди! Данные поступают с помехами. Давай держаться вместе. Не хочу, чтобы на тебя набросились, как на Гансбурге. Я за грядой гор позади тебя. Трей и Кэт подтягиваются слева». Молодой наемник нахмурился. «Пожалуй, я заслужил это». «Принято, вожак». Филин вытер потные ладони о хладожилет. Правая рука прикоснулась к холодному металлу ременной пряжки, которую подарила ему Тира. Он улыбнулся и поправил на правом бедре маузер и сигнальный пистолет Грей М43. Он знал, что если модуль командирской кабины будет взломан, то ему удастся продержаться недолго. Среди холодных скал этой планеты кислорода хватает, лишь чтобы потихоньку ржавели горы. А он или задохнется, или замерзнет, если не придут на подмогу. И если даже удастся выдернуть замерзшими пальцами пистолет, толку немного. Но все-таки с ним почему-то чувствуешь себя спокойнее. Может, привычка вызывает такое чувство. Прикреплять эти штуки ремнями – единственная нормальная операция из всей процедуры подготовки к бою. Кукамулус достиг пиратской точки в системе планеты Горная Гряда. Так как гравитационное поле массивных звезд искривляло пространство вокруг них, возможности прыгунов проникать в звездные системы ограничивались безопасным расстоянием, которое зависело от размеров и энергетического потенциала звезды. Большинство прыгунов появлялось в точках для прыжка «Зенит» или «Надир», расположенных непосредственно над полюсами звезды. Они являлись наиболее пригодными пунктами для развертывания систем корабля, накапливавших солнечную энергию для подзарядки двигателей Керни-Фушиды, благодаря которым корабль совершал гиперпространственный прыжок. Пока производилась подзарядка прыгуна, шаттлы совершали длительные перелеты от точки для прыжка к планете, пункту назначения. Пиратские точки для прыжка располагались на безопасном расстоянии от звезды. Их рассчитывали так, чтобы они находились вблизи или на плоскости ее орбиты. Это позволяло прыгуну располагаться значительно ближе к планетам, входившим в систему звезды, но подвергало корабль огромному риску во время прыжка. Пиратские точки вычислялись предельно точно из-за большого количества вещества, находившегося вокруг и внутри планетарной системы. Чтобы ввести корабль в пиратскую точку в планетарной системе, подобной горной гряде, которая состояла в основном из астероидов, капитану прыгуна следовало быть либо гением, либо чокнутым. Таким и был капитан Кукамулуса, Яныш Вендермеер. Он вписал свой Ку вплотную к горе, гигантскому астероиду, давшему название всей системе. Его атмосфера была пригодна для жизни, и хотя воду приходилось добывать из ледяных глыб в поясе астероидов, гора считалась приятным местечком. Ублюдки из банды Кенни и Риана только-только приспособили астероид под свою базу, и гончие Келла надеялись застать их врасплох, вплотную подобравшись на Ку. Когда корабль проник в систему астероида и просканировал гору в первый раз, засечь чьи-то переговоры в эфире не удалось. Вандермир немедленно приказал прослушать окружающие районы и перехватил радиообмен, донесшийся с нескольких сторон астероидного пояса. Капитан Вилсон развернул свои подразделения и медленно начал прочесывать астероиды, которые могли бы служить бандитам тайным пристанищем. И мы вышли на стенание Сизифа. 5 часов корячились, взбираясь и спускаясь по горам, напичканным железом, и, хвала Всевышнему, кое-кого застукали. Феллон кисло взглянул на экран и снова увеличил картинку. «Матерь Божия! Джек! Тьфу ты, ты вожак гончих! Ублюдки Риана улепетывают от кого-то. Вижу, как они перестреливаются с кем-то, используя лазеры, а по ним палят из лазеров и запустили ракету дальнего радиуса действия». Феллон увидел, как над долиной, ныряя и увертываясь среди красноватых вершин, неслась небольшая, похожая на птицу саранча. Большие скачки, вызванные малым притяжением астероида, придавали ее поступи особую неуклюжесть. Холмы позади и вокруг несущегося робота вздымались от взрывов. Скользящий заградительный огонь, диагональю пересекавший склон холма, оттеснял саранчу. Неожиданно в ущелье между горных склонов появился еще один боевой робот. Феллон сурово насупил брови, пока компьютер напряженно пытался опознать новую боевую машину. Сначала он ошибочно идентифицировал ее как катапульту, но тут же изменил название. Как у мародера вытянутый вперед горб, торс лежит на птичьих ногах, как у катапульты на крыльях есть установки для запуска дальнобойных ракет, оружие на груди. Я никогда прежде не видел такой плоской эмблемы серого цвета или... Что за дьявольщина? Кто же это? Незнакомый робот резко вскинул оба тупорылых орудия, пронзив рубиновыми лучами лазеров правый бок саранчи. Первый луч превратил броню на торсе саранчи в расплав, который, дымясь, закапал на поверхность астероида, оголяя скелет и нутро робота. Второй луч вонзился в образовавшуюся брешь. Его раскаленное прикосновение воспламенило хранившийся в груди боекомплект автоматической пушки и разворотило гироскопы саранчи. Машина согнулась под своей тяжестью вправо, споткнулась и покатилась по склону холма. Безудержное падение завершилось резким столкновением с огромным валуном цвета запекшейся крови. Еще 3 роботов-бандитов Риана выскочили из своих укрытий и понеслись, пересекая долину в направлении к засаде Феллона. 2 из них, Грифон и Пантера, походившие на человека, бросками устремлялись от укрытия к укрытию. Оба пилота, используя прыжковые движки, стремительно пересекали холмистое пространство. Разрозненные дюны были не настолько высоки, чтобы служить защитой, но достаточно, чтобы мешать передвижению. Группу замыкал 3-й робот, напоминавший своим видом фигуру человека. Вместо рук ему служили двуствольные орудия. Он был крупнее Грифона и Пантеры, не использовал прыжковые двигатели и поэтому передвигался значительно медленнее их. Феллон ощутил панику пилота, когда тот направил стрелка вниз по склону горы и обнаружил, что окружен. «Вожак гончих, продолжай передвигаться к полю боя. Нам кто-то помогает загонять этих крыс». «Кто? Что?» — в голосе Джека звучало недоумение. Феллон пожал плечами и двинулся из укрытия. «Не могу определить наших помощников, но они в километре от нас, гонят к нам Риана». Танк хохотнул. «Враг моих врагов, мой друг?» Феллон увидел, как внизу, на краю равнины, появился черный Джек багрового цвета. Руки человекоподобного с бочкообразной грудью робота-танга ощетинились жерлом автоматических пушек, а ствол среднего лазера был прикреплен сбоку предплечья. Командир Уланов, пригнув своего робота, незаметно приближался от края равнины к позиции Риана. С противоположной от танга стороны на поле боя выдвинулись еще 2 незнакомых робота. И на этот раз компьютер Феллона заколебался, опознавая их. Он назвал их «палецами» по типу их шасси, но дополнительное вооружение по типу мародера позволяло отнести их и к этому классу. Оба робота надвигались на захваченного в кольцо стрелка. Компьютер Грифона Риана отметил приближение черного Джека Танга. Феллон скрытно дал лейтенанту предупредительный сигнал и затем развернул свою машину, выходя из завала горных пород, за которым скрывался. Открыто выйдя в эфир, он бросил вызов главарю бандитов. «Здесь вас избавят от активного контроля над рождаемостью. Мы те, кого вы считаете неспособными победить вас. Ну же, покажите, оправдан ли естественный отбор». Феллон видел, как Грифон повернулся к нему и на мгновение замер. Волкодав, которым управлял Феллон, имел необычный силуэт и заставлял большинство врагов призадуматься, с кем они связались. Ствол большого лазера завершал правый кулак робота, а на его багряной груди треугольником выделялись жерла средних лазеров. Однако наиболее грозно смотрелась голова и командирская рубка, внешний вид которых подчеркивал и усиливал впечатление смертельного ужаса, возникавшего при виде беспощадного волкодава.